Глава первая. Пора уходить. Вращается колесо времени. Эпохи приходят и уходят, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тускнеет, превращаясь в миф, и даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породило его, приходит вновь. В эпоху, называемую Третьей, в эпоху, которая еще будет, в эпоху, которая давно миновала, ветер поднялся в холмах Раннон. Не был ветер началом. Нет ни начала, ни конца, оборотом колеса времени. Оно — начало всех начал. Рожденный среди рощи виноградников, покрывающих склоны массивных холмов, среди рядов вечно зеленых олив, среди до весны лишенных листвы опрятных виноградных лоз, холодный ветер летел на северо-запад над зажиточными фермами, усеявшими страну от холмов до великой гавани Эбудар. Земля еще лежала под паром, но мужчины и женщины уже смазывали лемеха плугов и чинили упряжь, готовясь к весеннему севу. Они не обращали особого внимания на вереницы тяжело нагруженных повозок, движущихся по проселкам на восток. Повозок, в которых сидели люди в странных одеждах и говорившие со странным акцентом. Многие из чужеземцев, по-видимому, и сами были фермерами. К их повозкам были приторочены знакомые землевладельческие инструменты. А в самих повозках виднелись саженцы неизвестных растений с корнями, обернутыми грубой холстиной. Но земли, в которые они направлялись, лежали где-то далеко за горизонтом. Это не имело никакого касательства к жизни здесь и сейчас. Рука Шончан легка для тех, кто не спорит с законом Шончан. И фермеры Раннонских холмов не видели большой перемены в своей жизни. Настоящим хозяином для них всегда был дождь или его отсутствие. Ветер летел на северо-запад через широкое сине-зеленое пространство гавани, где сотни больших кораблей качались на якорях на беспокойной зыби. Одни были крутоносами с полосатыми парусами, другие — длинными и с острыми носами, и люди на них старались приспособить паруса и такелаж так, чтобы они походили на оснастку других, более широких судов. Количество этих кораблей, однако, было не так уж велико по сравнению с тем, что качалось на этих волнах еще несколько дней назад. Многие из них лежали теперь на мелководье, обугленные, скособочившиеся остовы, погруженные в вязкий серый ил, словно покрытые копотью скелеты. Суденушки поменьше чертили поверхность гавани, клонясь под треугольными парусами или ползя на веслах, похожие на многоногих водяных жуков. Большинство их подвозили рабочих и припасы для тех кораблей, что еще держались на плаву. Другие небольшие суда и баржи были привязаны к тому, что казалось лишенным ветвей стволами деревьев, возвышавшимися над синевато-зеленой водой. Люди ныряли с них, держа в руках камни, чтобы добраться до затонувших кораблей, и обвязывали веревками все, что можно было поднять наверх. Шесть ночей назад смерть прошла над этими водами. Единая сила убивала мужчин и женщин и крушила во тьме корабли, расщепляя их сверкающими молниями и разбивая шарами огня. Сейчас, наполненная волнением, кипящая деятельностью гавань, казалась обителью мира и спокойствия по сравнению с той ночью. С верхушек волн срывались клочья пены, их уносил ветер, летевший над устьем реки Элдар, туда, где оно расширялось, образуя гавань, на северо-запад, вглубь страны. Сидя, скрестив ноги на верхушке огромного, поросшего коричневым мхом валуна над полоской камыша, окаймлявшей речной берег, Мэтт ёжился от ветра и сыпал про себя проклятиями. Он не нашел здесь ни золота, ни женщин, ни танцев или веселья. Только кучу неприятностей. Попросту говоря, это было последним местом, где он хотел бы оказаться, будь его воля. Солнце висело низко над горизонтом, небо над головой было блекло-свинцового цвета, а клубящиеся лиловые тучи, надвигающиеся со стороны моря, грозили дождем. Зима без снега была не похожа на зиму. Он еще не видел в Эбудар ни одной снежинки. Но холодный сырой утренний ветер, дующий с воды, мог не хуже любого снега пробрать человека до костей. Прошло 6 дней с тех пор, как он покинул город в ту бурную ночь. Однако его ноющая поясница, казалось, до сих пор не могла поверить в то, что он уже не сидит в седле, вымокший до нитки. Это была не та погода и не то время суток, когда человек выходит из дому по своей воле. Он жалел, что ему не пришло в голову взять с собой плащ. Он жалел, что не остался в своей постели. Складки рельефа скрывали от его взгляда Эбудар, лежащий в миле к югу, и они же скрывали Мэтта от города. Но вокруг не было ни единого деревца, ничего достойного называться растительностью, а не платяной щеткой. Когда он находился вот так, на открытом месте, ему всегда становилось не по себе. Тем не менее, большой опасности не было. Его простая коричневая суконная куртка и шерстяная шапочка были совершенно не похожи на ту одежду, в которой его привыкли видеть в городе. Шрам на его шее был скрыт тускло-коричневым шерстяным платком вместо черного шелкового. Той же цели служил и поднятый воротник куртки. Ни клочка кружева, ни нити вышивки. Скучный серый наряд, вполне подходящий для фермера, крутящего коровам хвосты. Никто из тех, кого он хотел избежать, не смог бы узнать его, даже если бы и увидел. Разве что подойдет вплотную. Тем не менее, он все же надвинул шапку пониже на глаза. «Ты долго будешь торчать здесь, Мэтт?» Вытертая темно-синяя куртка Ноэла видала лучшие дни, как и он сам. Сутулый, с седыми волосами и сломанным носом, старик сидел под камнем на корточках, выставив над водой бамбуковую удочку. Большая часть его зубов давно выпала, и он имел привычку время от времени нащупывать языком те места, где они когда-то были, словно удивляясь их отсутствию. «Если еще не заметил, стало холодать. Люди обычно считают, что в Эбудар тепло, но зимой холодно везде, даже в таких местах, по сравнению с которыми Эбудар покажется Шайнаром. Мои кости требуют жаркого очага или хотя бы одеяла. С одеялом человек может вполне уютно устроиться и на ветру. Ты так и собираешься ничего не делать, кроме как глазеть на реку?» Мэтт лишь посмотрел на него, ничего не отвечая. И Ноэл, пожав плечами, вернулся к своему почерневшему деревянному поплавку, колыхавшемуся среди редких камышей. Время от времени он потирал узловатую руку, словно желая показать, что его скрюченные пальцы особенно чувствительны к холоду. Но если и так, он сам в этом виноват. Старый дурак. Нечего было столько времени плескаться на мелководье, черпая мальков для наживки. Плетеная корзина с мальками стояла у берега, наполовину в воде, притопленная гладким камешком. Хоть Ноэл теперь и жаловался на погоду, он сам пришел к реке, и его никто сюда не звал и не тянул. Судя по тому, что он рассказывал о себе, все те, кто был ему дорог, давно уже умерли, и, очевидно, он был рад любой компании, какая только ему попадется. Ему подходило даже общество Мэтта, а ведь тот мог бы сейчас быть уже в 5 днях пути от Эбудар. Человек может покрыть большое расстояние за 5 дней, если у него есть в этом нужда и имеется хорошая лошадь. Мэтт не уставал думать об этом. На той стороне Элдор, полускрытая одним из болотистых островков, что усеивали речную гладь, широкобокая лодка сложила весла. Один из гребцов поднялся на ноги и начал шарить в камышах длинным крюком. Другой помог ему втащить в лодку то, что он выловил. Отсюда это выглядело как большой мешок. Мэтт вздрогнул и начал смотреть вниз по течению реки. До сих пор еще находят тела, и он в ответе за это. Невинные погибли вместе с виновными. А если бы ты ничего не стал делать, погибли бы только невинные. По крайней мере, они были бы все равно, что мертвы. Или даже хуже, чем мертвы. Это как посмотреть. Он раздраженно сдвинул брови. Кровь и пепел. Дом превращается в треклятого философа. Если постоянно принимать на себя ответственность, вся радость жизни может испариться, и человек превратится в комок сухой пыли. Чего ему сейчас действительно хотелось, так это чтобы в руке был большой кубок приправленного пряностями вина, на коленях пышненькая симпатичная служаночка, а вокруг уютная, наполненная музыкой и весельем общая комната в каком-нибудь трактире подальше от Эбудар. Чем дальше, тем лучше. Вместо этого перед ним лежали обязательства, от которых он не мог отвернуться, и будущее, которое он не мог предугадать. Нет никаких преимуществ в том, чтобы быть Тавереном, если уж узор так сложился для тебя. Впрочем, его удача по-прежнему при нем. По крайней мере, он был жив и не закован в цепи и брошен в темницу. Учитывая сложившиеся обстоятельства, это вполне можно считать удачей. С его насеста открывался прекрасный вид на низовье реки и дальше, поверх последних низких заболоченных островков. Поднятые ветром брызги блестели над гаванью, подобно легкой дымке. Но они не могли скрыть того, что он хотел увидеть. Мэтт производил вычисления, пытаясь сосчитать оставшиеся на плаву корабли, чтобы понять, сколько кораблей погибло. Однако он постоянно сбивался. Ему то и дело казалось, что он обсчитался, и приходилось начинать заново. К тому же в его мысли постоянно вторгались те женщины из морского народа, что снова были взяты в плен. Он слышал, что на виселицах в Рахаде, на той стороне гавани, было выставлено более 1000 трупов, на которых висели таблички со словами «убийца» и «бунтовщик». Обычно шончан использовали для таких целей топоры и колы, а веревку оставляли для высокородных. Но, очевидно, на этот раз преступление было достаточно велико, чтобы их повесили. «Чтоб мне сгореть, если я не сделал все, что мог», — хмуро подумал он. «Нет никакого смысла терзаться из-за того, как мало он мог. Совершенно никакого смысла. Ни малейшего. Он должен сосредоточиться на тех, кто мог спастись. Те Атаан-Мейр, которым удалось бежать, захватили корабли из гавани. Их задачей было увести столько своих людей, сколько возможно. Если учесть, что в Рахаде трудились тысячи заключенных из морского народа, это означало, что им требовались в первую очередь большие корабли, то есть корабли шанчан. Многие из кораблей морского народа, разумеется, также были достаточно велики, но все они к этому времени уже не имели парусов и такелажа, поскольку их предполагалось переделать по шончанскому образцу. Если бы удалось высчитать, сколько шончанских кораблей осталось в гавани, он смог бы получить представление о том, сколько Атаан Миэйр в действительности получили свободу. Освободив ищущих ветер, он сделал то, что необходимо было сделать. И это было единственное, что он мог сделать. Но не считая повешенных, сотни и сотни трупов выловили из вод гавани за последние 5 дней. И только свет знает, сколько их было унесено в море приливами. Могильщики работали без отдыха, от восхода до заката солнца. Кладбища были переполнены плачущими женщинами и детьми. Мужчинами, впрочем, тоже. Немалая часть этих мертвецов была из Атаан Миэйр, и никто не плакал над ними, когда их сваливали в общие могилы. И он хотел иметь представление о том, скольких из них он спас, чтобы уравновесить свои мрачные подозрения относительно того, скольких из них он убил. Оценить, сколько кораблей нашли путь в море штормов, было довольно трудно, даже не принимая во внимание трудности со счетом. В отличие от Айс Седай, ищущий ветер не имели ограничений на применение силы в качестве оружия, тем более если на карту была поставлена безопасность их народа, и они, по-видимому, хотели пресечь преследование, прежде чем оно началось. Никто не пускается в погоню на горящем корабле. У шончан с их дамани было еще меньше причин воздерживаться с ответом. Вспышки молний полосовали пелену дождя, более многочисленные, чем стебли травы. И огненные шары, огромные с лошадь величиной, срывались с неба. И гавань была вся в огне от края до края. И даже, несмотря на бурю, эта ночь могла бы заставить побледнеть любое представление иллюминаторов. Не поворачивая головы, Мэтт мог насчитать дюжину мест, где на мелководье вздымались над водой обугленные ребра шончанского корабля или обширный остов с тупым носом лежал на боку, а волны лизали накренившуюся палубу. Но вдвое больше было мест, где очертания полусгоревших каркасов были тоньше и изящнее. Это были останки кораблей морского народа. Очевидно, они не хотели оставлять свои корабли тем, кто заковал их в цепи. 3 дюжины кораблей виднелись непосредственно в поле его зрения. И это не считая затонувших, над спасением имущества с которых трудились теперь многочисленные лодки. Возможно, бывалый моряк и отличил бы шончанский корабль от корабля Атаан Миэйр по торчащей над водой верхушке мачты, но ему такая задача была не по зубам. Внезапно в нем проснулась память о давно минувшем. О том, как снаряжать корабли для атаки с моря и какое количество человек на каком пространстве и на какое время может быть размещено. Эти воспоминания о древней войне между Фергансией и Морейной, разумеется, были не его воспоминаниями, но каким-то образом все же принадлежали и ему. Осознание того, что в его голове застряли кусочки жизни каких-то древних, незнакомых ему людей и жизней, которых он не прожил, Теперь Мэтта часто заставала врасплох. Так что, возможно, это все же были в некотором роде его воспоминания. Они были, несомненно, ярче, чем некоторые периоды его собственной жизни. Корабли, о которых он теперь вспомнил, по своим размерам явно уступали большинству судов в гавани, однако принципиально ничем от них не отличались. «У них недостаточно кораблей», — пробормотал он. В Танчика у Шончан осталось даже больше судов, чем пришло сюда, но здесь их потери выглядели достаточно существенными. «Недостаточно для чего?» — спросил Ноэл. «Я никогда не видел столько кораблей в одном месте». Это заявление в его устах значило немало. Послушать Ноэла? Так он видел все, причем, как правило, то, что он видел, было больше и величественнее, нежели то, что находилось у него под носом. У них дома сказали бы, что на кошеле, где он держит правду, тугие тесемки. Мэтт покачал головой. «У них осталось недостаточно кораблей, чтобы переправить всех обратно домой». «Мы не собираемся отправляться домой», — раздался сзади неторопливый женский голос. «Мы уже дома». Он, правда, не подпрыгнул при звуке тягучего, глотающего окончания слов голоса с шончанским акцентом, но был близок к тому, пока не узнал говорившую. Эгенин смотрела сердито. Ее глаза напоминали голубые кинжалы, но это относилось не к нему. По крайней мере, он так решил. Девушка была высокой и стройной, кожа ее сурового лица была бледной, несмотря на то, что она всю жизнь провела в море. Ее зеленое платье было почти таким же ярким, как у лудильщиков, а высокие ворот и рукава были вышиты множеством мелких желтых и белых цветочков. Пестрый платок, туго завязанный под подбородком, удерживал копну длинных черных волос, волнами спадающих ей на плечи и до самого пояса. Она ненавидела этот платок и это платье, которое, к тому же, было ей не по размеру. Но ее руки то и дело проверяли, не сбился ли парик. Это волновало ее даже больше, чем одежда, если только слово «волновало» подходит для того, чтобы передать степень ее озабоченности. Эгенин лишь вздохнула при известии, что должна остричь свои длинные ногти. Но когда он сказал, что собирается побрить ее наголо, с ней случился настоящий припадок. Лицо побагровело, и глаза выпучились. Ее прежняя стрижка, волосы, выбритые над ушами, оставляющие шапочку на макушке и широкий хвост до плеч, кричала о том, что она принадлежала к шончанской знати, правда, мелкой. Даже тот, кто никогда в глаза не видывал шончан, запомнил бы ее с первого взгляда. Она с большой неохотой согласилась, но до тех пор, пока не смогла прикрыть свой голый череп, находилась в состоянии близком к истерике. Впрочем, совсем не из-за того, из-за чего начала бы сходить с ума любая нормальная женщина. Дело в том, что у шончан лишь члены императорской фамилии брили себе головы. Лысеющие мужчины начинали носить парик сразу же, как только их плешь становилась хоть сколько-нибудь заметна. Эгенин скорее бы умерла, чем дала бы кому-нибудь повод подумать, что она претендует на принадлежность к императорской семье. Даже людям, у которых подобная мысль в принципе не могла возникнуть. Претензия такого рода равносильна у Шончан смертному приговору. Но он никогда не поверит, что ее это может волновать. Что такое еще один смертный приговор для человека, чья голова и так уже считает, что на плахе? Точнее, в ее случае это была шнур-удавка. Ему же полагалось петля на виселице. Неуловимым движением, пряча наполовину вытащенный нож обратно в левый рукав, Мэтт соскользнул с валуна. Он приземлился неудачно и чуть было не упал, с трудом удержавшись, чтобы не поморщиться от резкой боли в бедре. Впрочем, ему удалось это скрыть. Эгинин была из благородных и к тому же командовала кораблем. Да она и без того постоянно пыталась заботиться о нем так, что не стоило лишний раз давать ей повод, выказывая свою слабость. Да, это она пришла к нему на помощь, а не наоборот. Но не все ли теперь равно? Облокотившись на валун и скрестив руки, он сделал вид, что просто отдыхает, лениво шевеля ногой пучки сухой травы, а сам тем временем выжидал, пока боль стихнет. Несмотря на холодный ветер, на лбу у Мэтта выступили капельки пота. Бегство той ночью стоило ему неудачного приземления на бедро, и боль до сих пор давала о себе знать. «Ты уверена в том, что говорила насчет морского народа?» — спросил он Эгинин. «Нет смысла продолжать разговор о недостаточном количестве кораблей. В любом случае, слишком много шончанских поселенцев уже рассеялось по округе из Эбудары, очевидно, еще больше из Танчика. Сколько бы кораблей у них ни оставалось, никакая сила на земле теперь уже не в состоянии уничтожить всех шончан». Она собралась было еще раз притронуться к парику, но заколебалась, взглянула, нахмурившись, на свои короткие ногти и засунула руки под мышки. «Что ты имеешь в виду?» Эгинин знала, что за побегом ищущих ветер стоял он, но оба они не упоминали об этом. Она вообще старалась избегать разговоров об Атаан-Мейер. Если даже не считать затонувших кораблей и погибших людей, освобождение дамы не само по себе было деянием, заслуживающим смертного приговора, причем довольно отвратительным по шончанским меркам, вроде изнасилования или совращения малолетних. Разумеется, она сама вызвалась помогать бегству некоторых из дамани, хотя с ее точки зрения это было наименьшим из ее преступлений. Однако этой темы Эгинин тоже старалась избегать. Здесь было несколько моментов, о которых она предпочитала умалчивать. «Ты уверена насчет тех, ищущих ветер, которых удалось поймать?» «Я слышал разговоры о том, что им отрубили то ли руки, то ли ноги». Мэтт сглотнул комок в горле. Он видел, как умирали люди, он своими руками убивал людей. Помилуй его свет, он однажды даже убил женщину. Даже самые мрачные из чужих воспоминаний не жгли его сильнее, чем это, хотя некоторые из них были достаточно тяжелыми, чтобы топить их в вине каждый раз, когда они всплывали на поверхность. Но от мысли, что можно специально отрубить человеку руки, у него начинало сводить живот. Эгинин дернула головой, и на какое-то мгновение он решил, что она не станет отвечать на его вопрос. «Держу пари, что это говорила Ринна», — произнесла она с пренебрежительным жестом. «Некоторые сулдам рассказывают подобную чепуху, чтобы запугать непокорных дамани, на которых только что надели ошейник. Но в действительности никто не делал этого уже, ох, 6 или 7 сотен лет. В любом случае, таких сулдам не так уж много». И люди, которые не в состоянии охранять без нанесения увечий, это просто сеймосив. Ее губы искривились от негодования, хотя было неясно, относилось оно к увечьям или к сеймосив. «Презирают их или нет? Но они делают это!» — отрезал он. Оказавшиеся в положении сеймосив считались у шончан ниже того, чтобы их презирать. Но он сомневался, что человека, сознательно отрубившего женщине руку, можно унизить настолько, чтобы он покончил с собой. «А Сюрат относится к этим немногим?» Шончанка вспыхнула не меньше, чем он, и уперла кулаки в бока, наклонившись вперед и широко расставив ноги, словно она находилась на палубе корабля и собиралась распечь какого-нибудь тупоумного матроса. «Верховная леди Сюрат не владеет этими дамами, безмозглый ты фермер. Они собственность императрицы, да живет она вечно. Сюрат скорее могла бы отрубить руки себе, чем отдать подобный приказ относительно императорской дамани. Разумеется, я ни разу не слышала, чтобы она со своими подобным образом обходилась. Попытаюсь растолковать это на понятном тебе языке. Если твоя собака сбежит, ты не будешь калечить ее. Ты злупцуешь ее так, чтобы она поняла, что этого делать не следует, и посадишь обратно на цепь. Между прочим, дама не к тому же слишком ценная». Сухо закончил за нее Мэтт. Он слышал все это столько раз, что его уже начинало тошнить. Эгенин проигнорировала его сарказм, а, может быть, просто не заметила. По своему опыту он знал, что если женщина не хочет чего-то слышать, она может не обращать на это внимания до тех пор, пока ты сам не начнешь сомневаться, а говорил ли ты что-либо вообще. «Ты, наконец, начинаешь понимать», — проговорила она, кивнув. «У этих дам они, о которых ты так беспокоишься, к настоящему времени, может быть, уже и рубцов не осталось». Она перевела взгляд на корабли в гавани, и в глазах ее возникла тоска, которая усугублялась жестким выражением ее лица. Девушка прищелкнула пальцами. «Ты не поверишь, сколько стоила мне моя дамани!» Продолжала она спокойным голосом. «Она и сулдам для нее. Но, разумеется, она стоила каждого трона, что я за нее заплатила. Ее зовут Сириза, хорошо обученная, отзывчивая. Она может обожраться засахаренными орехами, если ей это позволить, но у нее никогда не будет морской болезни или приступа хандры, как у некоторых. Жаль, что пришлось оставить ее на Кантарине. Подозреваю, что больше никогда ее не увижу». Эгенин с сожалением вздохнула. «Уверен, что она скучает по вас так же, как и вы по ней», — сказал Ноэл, ослепляя ее щербатой улыбкой, и, по крайней мере, звучало это искренне. Возможно, он действительно так думал. Он утверждал, что видел вещи похуже, чем Дамани и Дако Валле, и клялся, что это правда. Эгенин выпрямилась и нахмурила брови, словно не верила в его сочувствие. Или, возможно, девушка только сейчас осознала, как она смотрела на корабли. Во всяком случае, от гавани она отвернулась с большой неохотой. «Я отдала распоряжение, чтобы никто не покидал лагерь», — жестко сказала Эгенин. Скорее всего, члены ее команды подпрыгивали на месте, когда она говорила таким тоном. Она рывком повернула голову, словно боялась, что Мэтт и Ноэл посмотрят туда, куда был направлен ее взгляд. «Да неужели?» — ухмыльнулся Мэтт, скаля зубы. Он мог изобразить такую невыносимую ухмылку, которая довела бы до апоплексического удара самого самодовольного глупца. Эгенин в большинстве случаев трудно назвать глупой, но самодовольная она была. И еще бы, капитан корабля и благородных кровей. Он не знал, что хуже. Ну, да плевать и на то, и на другое. А я был почти готов отправиться туда. Если ты закончил с рыбалкой, Ноэл. Если нет, мы можем немного подождать. Но старик уже вываливал оставшихся серебристо-серых мальков из корзины в воду. Его руки были все переломаны, и не один раз, судя по их корявому виду. Но, тем не менее, они очень ловко наматывали леску на бамбуковое удилище. За то короткое время, что он сидел с удочкой, Ноэл успел поймать с дюжину рыбешек и насадить их жабрами на связанную в кольцо тростинку. Теперь он кинул их в корзину и поднял ее с земли. Он провозгласил, что если ему удастся найти нужные приправы, то угостит их тушеной рыбой по-шарски, подумать только. Это так же невероятно, как рыба с луны. Так что Мэтт и думать забудет о своем бедре. Судя по тому, как Ноэл говорил о приправах, Мэтт заподозрил, что, возможно, до рыбы дело не дойдет, поскольку старик упирал на то, что приправы очень острые и необходимо раздобыть побольше эля, чтобы не так горел язык. Эгенин, нетерпеливо переминаясь, не обратила внимания и на Мэттову ухмылку, поэтому он обвил ее стан рукой. «Если они собирались возвращаться, можно начинать прямо здесь». Она сбросила его руку со своего плеча. Рядом с этой женщиной тетушки некоторых знакомых ему девушек выглядели служанками в таверне. «Предполагается, что мы с тобой пара влюбленных», — напомнил он ей. «Здесь некому на нас смотреть», — рявкнула она. «Сколько раз тебе повторять? Лильвин!» Это было имя, которым она здесь пользовалась. Она утверждала, что оно звучит как тарабонское. По крайней мере, шончанским оно не выглядело. «Если мы не будем хотя бы держаться за руки, когда нас никто не видит, мы рискуем показаться весьма странной парочкой, любому, кого увидим». Она раздраженно фыркнула, однако позволила ему снова обнять себя за талию и сделала то же сама, но не удержалась, чтобы не кинуть на него предостерегающий взгляд. Мэтт покачал головой. «Да она безумнее зайца весной, если считает, что ему это нравится. У всех женщин есть хоть что-то мягкое поверх мышц, по крайней мере у тех женщин, которые ему нравились». Но обнимать Эгенин было все равно, что обнимать столб изгороди. Ее талия была почти такой же твердой и также была лишена гибкости. Он никак не мог догадаться, что Доман нашел в ней. Может быть, она не оставила Иллианцу другого выбора? Она его попросту купила, как покупают лошадь. «Чтоб мне сгореть, я в жизни не пойму этих шончан», — подумал Мэтт. Да ему не то, чтобы очень и хотелось. Вот только ему надо было их понять. Когда они уже повернулись, чтобы уходить, он бросил последний взгляд на гавань и почти пожалел об этом. Лишь два небольших суденышка виднелись сквозь плотную стену тумана, медленно плывущую вдоль гавани к морю. Плывущую против ветра. Пора уходить. Давно пора. От реки до Великого Северного тракта было больше 2 миль пешком по холмистой местности, покрытой по-зимнему бурой травой и усеянной группами увитых лозами кустов, сквозь которые было невозможно проломиться даже сейчас, когда большая часть листвы опала. Возвышенности вряд ли заслуживали наименования холмов, по крайней мере для того, кто еще мальчиком лазил по песчаным холмам и горам тумана. В его собственных воспоминаниях были провалы, но кое-что Мэтт все же помнил. Однако вскоре он уже был рад, что его рука кого-то обнимает. Он слишком долго просидел без движения на этой проклятой скале. Покалывание в бедре перешло в глухую боль, но он все же прихрамывал и без поддержки начал бы спотыкаться, взбираясь по склонам. Не то чтобы он опирался на Эгенин, нет, разумеется, но ощущение ее талии под рукой придавало ему устойчивости. Шончанка хмуро взглянула на него, словно он пытался к ней приставать. «Если бы ты делал то, что тебе говорят», — проворчала она, — «Мне не пришлось бы тебя сейчас тащить». Мэтт снова оскалил зубы, на этот раз не пытаясь изображать ухмылку. Удивительно, как Нойлу удавалось так легко ковылять рядом с ними. Он ни разу не сбился с шага, одной рукой придерживая корзину с рыбой на бедре, а в другой неся удочку. Несмотря на то, что старик выглядел весьма потрепанным жизнью, он был довольно-таки проворным, временами даже чересчур проворным. Их путь пролегал мимо северной части небесного круга с его длинными, открытыми с концов ярусами сидений из полированного камня, где в более теплую погоду зажиточные горожане восседали на мягких подушках под разноцветными холщовыми тентами и смотрели, как скачут их лошади. Сейчас тенты и шесты были убраны, лошади стояли в городских конюшнях, те, которых не забрали Шончан, и сиденья пустовали. Лишь горстка мальчишек шныряла по ярусам вверх-вниз, играя в прятки. Мэтт любил лошадей и скачки, но его глаза скользнули мимо круга Кэбудар. Каждый раз, взбираясь на вершину очередного холма, он видел массивные белые городские стены, настолько широкие, что по их вершине вокруг города была проложена дорога, и это давало ему предлог на минутку остановиться, чтобы посмотреть на них. Глупая женщина. Если он немного хромает, это еще не значит, что она тащит его. Он ведь как-то ухитряется сохранять доброе расположение духа, принимать то, что ему выпало, и не жаловаться. Почему бы и ей не поступать так же? За городскими стенами в сером утреннем свете блестели белые крыши и стены, белые купола и шпили, окруженные тонкими цветными полосками. Воплощение мира и покоя. Он не мог разглядеть провалы в тех местах, где здания были сожжены дотла. Длинная череда влекомых валами фермерских повозок с высокими колесами неспешно текла сквозь большую арку ворот, которой открывался великий северный тракт. Мужчины и женщины стремились на городские рынки с тем немногим, что у них еще оставалось на продажу к концу зимы, и посреди них купеческий караван из нескольких больших, покрытых парусиной фургонов, везущих товары свет знает откуда. Еще 7 караванов, насчитывающих от 4 до 10 повозок, стояли в линию на обочине дороги, ожидая, пока стражи ворот закончат досмотр. Торговля не останавливалась никогда, пока светило солнце, кто бы ни правил городом, разве что там шли бои. А иногда она продолжалась и в этом случае. Поток людей, движущихся в обратном направлении, состоял в основном из шончан. Стройные ряды солдат в сегментированных доспехах, раскрашенных полосками, и в шлемах, похожих на головы огромных насекомых, некоторые пешком, некоторые верхами, дворяне, передвигающиеся исключительно верхом, в расшитых плащах, плиссированных костюмах для верховой езды и кружевных вуалях или широченных шароварах и длиннополых куртках. Шончанские переселенцы также еще не все покинули город. Из ворот выезжала повозка за повозкой, наполненные фермерами и ремесленниками с орудиями труда. Переселенцы начали отправляться сразу же, как сошли с кораблей. Но пройдут еще недели, прежде чем в городе их не останется. Это была мирная сцена, будничная и обыденная, если не знать того, что скрывалось за ней. Однако каждый раз, когда Мэтт и его спутники поднимались на холм, откуда были видны ворота, в его памяти вспыхивали картины 6-дневной давности. И вот он снова был здесь, той ночью, у этих самых ворот. Пока они шли через город от Тарзинского дворца, буря усилилась. Дождь лил, как из ведра, молотя по крышам потемневшего города и отмывая до блеска камни мостовой под конскими копытами. А ветер, с воем несущийся с моря штормов, кидал пригоршни воды, как камни из пращи, и рвал одежду с такой силой, что все попытки остаться хоть сколько-нибудь сухим были обречены с самого начала. Тучи скрыли луну, и потоп грозил поглотить свет фонарей, которые несли на шестах Блерик и Фен, шедшие впереди остальных. Затем они вошли в длинный проход к городской стене, который представлял собой некоторое укрытие, во всяком случае, от дождя. Ветер метался под высокими сводами туннеля, издавая жалобные звуки наподобие флейты. Стражи ворот стояли в дальнем конце прохода, четверо из них держали также светильники на шестах. Остальные, их было около дюжины, и половина из них шончан, в руках сжимали длинные алебарды, какими можно разрубить всадника в седле или стащить его на землю. Еще двое шончан, без шлемов, выглядывали из освещенного проема двери караулки, встроенной во штукатуренную стену, а движущиеся тени позади них говорили о том, что внутри есть и другие. Слишком много, чтобы пробиться без шума. Возможно, даже слишком много, чтобы вообще пробиться. По крайней мере, это вряд ли удастся, без того, чтобы все здесь не взлетело на воздух, как фейерверк иллюминатора, взорвавшийся в его руке. Однако опасность заключалась не в стражниках, во всяком случае, главная опасность. Высокая круглолицая женщина в темно-синей куртке и длинной по щиколотку юбке в брюках с красной вставкой, расшитой серебряными молниями, вышла из дверей караулки. Длинная шлия из серебристого металла была намотана на левую руку Суулдам, а другой конец повода соединял ее с седоватой женщиной в темно-сером платье, которое следовало за ней с восторженной улыбкой. Мэтт знал, что они будут здесь. Шончан теперь держали Суулдам и Дамани у каждых ворот. Пожалуй, внутри караулки могла находиться еще одна пара, а то и две. Они не собирались позволить ни одной женщине, способной направлять, уйти из их сетей. Серебряный медальон с лисьей головой под рубашкой холодил Мэтту грудь. Это был не тот холод, который оповещал, что кто-то неподалеку прикасается к источнику. Медальон просто вобрал в себя ночную стужу, а его плоть была слишком ледяной, чтобы согреть металл. Но он не мог удержаться, чтобы не ждать сейчас того, другого холода. Свет. Он будет жонглировать фейерверками сегодня ночью, причем зажженными фитилями. Стражники, должно быть, были озадачены при виде знатной особы, покидающей Эбудар посреди ночи, да еще в такую погоду, с более чем дюжиной слуг и вереницей вьючных лошадей, что указывало на достаточно далекое путешествие. Но Эгинин считалась высокородной. На ее плаще был вышит орел с распростертыми черно-белыми крыльями, а длинные пальцы ее красных перчаток для верховой езды предполагали ногти соответствующей длины. Простые солдаты не подвергают сомнению действия высокородных, даже низших высокородных. Впрочем, это не означало, что им удастся избежать формальностей. Любой человек был волен покинуть город, когда пожелает. Но шончан регистрировали передвижение Дамани, а в свите Эгининых ехало целых трое, с опущенными головами и лицами, закрытыми капюшонами серых плащей. От каждой тянулся серебристый поводок Айдам, связывающий ее с Суулдам, сидящей на лошади. Круглолицая Суулдам прошла мимо них, едва бросив взгляд, широко шагая по туннелю. Ее дама, не однако, пристально вглядывались в каждую женщину, мимо которой они проходили, определяя, не может ли она направлять. И Мэтт задержал дыхание, когда она, слегка нахмурившись, приостановилась рядом с лошадью последней дамани. Даже с его удачей он не мог бы поручиться, что шончан не опознают лишенного возраста лица Айс Седай, если заглянут под капюшон. Конечно, некоторые держали Айс Седай в качестве дамани, но какова вероятность того, что все три дамани Эгенин — Айс Седай? Свет, какова вероятность того, что женщина из низших высокородных может держать таких троих? Круглолицая женщина прищелкнула языком, как щелкают домашние собачки, подергала Айдам, и дама непослушно тронулась за ней. Они искали Марат Дамани, пытающуюся избежать ошейника, а не обычную Дамани. Мэтт все еще опасался провала. В его голове снова раздался стук катящихся костей. Он был настолько громким, что заглушал изредка раздающиеся отдаленные раскаты грома. Что-то сейчас пойдет не так. Он знал это. Командир стражников, дородный шончан, с глазами раскосыми, как у солдейца, но со светло-золотистой кожей, вежливо поклонился и пригласил Эгенин зайти в караулку выпить чашу вина с пряностями, пока писец записывает сведения о Дамани. Все караулки, которые Мэтт когда-либо видел, были унылыми местечками, хотя свет ламп, теплящихся в проемах бойниц, делал это помещение почти уютным. Возможно, лист росянки для мухи тоже кажется уютным. Он был рад, что по лицу стекали дождевые капли, срывающиеся с капюшона. Они скрывали прошибающий его холодный пот. Он положил руку на один из метательных ножей, лежащий поверх длинного замотанного тканью тюка перед седлом. Пока он лежит вот так, поперек, ни один солдат не должен его заметить. Мэтт чувствовал сквозь ткань дыхание женщины под своей рукой. И ему сводило плечи от ожидания и страха, что она вот-вот начнет звать на помощь. Силусия держала свою лошадь рядом с Мэттом, вглядываясь в него из-под своего капюшона, скрывавшего от посторонних глаз ее золотистую косу. Она не отвела взгляда, даже когда мимо проходили Суулдаам с Дамани. Вопль Силусии мог бы заставить ласку сбежать из курятника, так же, как и крик «Туон». Он полагал, что угроза ножа заставит обеих женщин хранить молчание. Они, должно быть, считали Мэтта достаточно отчаянным или достаточно безумным, чтобы пустить его в ход. Но все же он не был уверен до конца. Эта ночь наполнена слишком многими вещами, в которых нельзя было быть уверенным. Слишком многое сегодня выходило из равновесия и шло наперекосяк. Мэтт помнил, как, затаив дыхание, ждал, когда кто-нибудь заметит, что узел, который он везет, украшен богатой вышивкой, и спросит, почему он позволяет ему мокнуть под дождем. Ждал и проклинал себя за то, что сорвал драпировку со стены, лишь потому, что она первой попалась под руку. В воспоминании все движения замедлялись. Эгенин ступила на землю, кинув поводья Доману, который подхватил их, поклонившись в седле. Капюшон Домана был слегка сдвинут назад, как раз настолько, чтобы было видно, что его голова выбрита с одной стороны, а оставшиеся волосы собраны в косичку, свисающую на плечо. Капли дождя стекали по короткой бородке коренастого иллианца, однако он умудрялся сохранять надменную горделивую повадку со-джин, по праву рождения являющегося старшим слугой одной из высокородных и поэтому почти равного высокородным. Во всяком случае, определенно занимающего более высокое положение, чем какой-нибудь солдат. Эгенин бросила через плечо взгляд на Мэтта с его поклажей, и на ее лице застыло выражение, которое могло бы сойти за надменность, если не знать, что она была в ужасе от того, что они делали. Высокая Сулдам со своей дамой быстро шли обратно вдоль туннеля, покончив с проверкой. Ванин, который ехал сразу за Мэттом, ведя в поводу одну из верениц вьючных лошадей и, как всегда, мотался в седле, как бурдюк с салом, наклонился с лошади и сплюнул на землю. Мэтт не знал, почему эта деталь запечатлелась в памяти, но это было так. Ванин сплюнул, и тут зазвучали трубы, тонко и отчетливо, где-то далеко позади. Их звук доносился из южной части города, где планировалось поджечь шончанские склады, расположенные вдоль прибрежной дороги. Услышав пение труб, командир стражников заколебался, и тут внезапно ударил колокол, уже в самом городе, потом другой, и вот уже, казалось, сотни их вызванивали в ночи тревогу, в то время как черное небо рассекало больше молний, чем в состоянии породить любая гроза. Серебристо-голубые вспышки, вонзаясь в дома, наполнили туннель мерцающим светом. Вот тут-то и начались крики и вопли, заглушившие взрывы в городе. В первый момент Мэтт проклял ищущих ветер за то, что они начали действовать раньше, чем ему было обещано. Но тут же осознал, что перекатывание костей у него в голове прекратилось. Почему? Он хотел было снова проклясть все вокруг, но у него не оставалось времени даже на это. В следующее мгновение офицер уже подсаживал Эгенин в седло, торопя ее продолжать путь, и выкрикивал отрывистые распоряжения вываливающимся из караулки стражникам. Отряжая кого-то сбегать в город и узнать, что там за тревога, он же пока построит остальных, чтобы отразить любую угрозу изнутри или снаружи. Круглолицая женщина подбежала со своей дамани, чтобы занять место среди солдат. А из караулки показалась еще одна пара, связанная с серебристым айдам. А Мэтт с остальными уже скакал галопом наружу, навстречу грозе, уводя с собой трех айс-седай, две из которых были беглыми дамани, и похищенную наследницу шончанского хрустального трона, в то время как позади них на Дебудар разражалась еще более сильная буря. Вспышки молний более многочисленные, чем стебли травы. Вздрогнув, Мэтт заставил себя вернуться в настоящее. Эгенин, хмуро взглянув на него, выразительно потянула за руку. «Влюбленные, идущие под руку, не несутся, сломя голову», — пробормотала она. «Они прогуливаются». Она насмешливо скривила губы. «Доман, должно быть, просто ослеп от любви. Или же его просто слишком часто били по голове. В любом случае, самое худшее уже позади». Мэтт надеялся, что выбраться из города было самым сложным. С тех пор он ни разу не слышал грохота костей. Кости всегда были дурным знаком. Он запутал свои следы как мог и теперь был уверен, что понадобится кто-то столь же удачливый, чтобы отделить золото от шелухи. Взыскующие учуяли след Эгенин в ту ночь, и теперь она, скорее всего, была в розыске еще из-за похищения Дамани. Хотя, по здравом рассуждении, она должна была после этого мчаться прочь с такой скоростью, на какую только были способны ее лошади, и к настоящему моменту быть уже на расстоянии многих лиг от Эбудар, а не сидеть вблизи от городской стены. Ничто, кроме совпадения во времени, не связывало ее с Туон или с Мэтом, и это существенно. У Тайлин, разумеется, имелись и другие обвинения против него. Ни одна женщина не простит мужчину, связавшего ее и засунувшего под кровать, даже если она сама это предложила. Однако, если ему повезет, он останется вне подозрений и в отношении всего остального, произошедшего той ночью. Если ему повезет, никто, кроме Тайлин, вообще не вспомнит о нем. Связать королеву, как поросенка на рынке? При обычных обстоятельствах этого достаточно, чтобы приговорить человека к смерти. Но следовало принять во внимание все детали, сопровождавшие исчезновение дочери девяти лун, и то, какое отношение имел к этому игрушка Тайлин. Мэтта до сих пор раздражало, что его видели в роли нахлебника, хуже, домашнего питомца. Но в этом были и свои преимущества. Он считал себя в безопасности, по крайней мере, от Шончан. Однако одна деталь беспокоила его, как колючка, впившаяся в пятку. Точнее, колючек было несколько. И большинство из них произрастало из самой Туон. Но это имело особенно длинный шип. Исчезновение Туон должно было выглядеть столь же невероятным, как если бы среди бела дня вдруг пропало солнце. Но, тем не менее, не было поднято никакой тревоги. Никакой. Не было объявлений о вознаграждении или предложений выкупа. Солдаты не обыскивали с дикими глазами каждую повозку и каждый фургон в радиусе нескольких миль. Не носились галопом по предместьям, вынюхивая все норы и укрытия, где могла быть спрятана женщина. Те древние воспоминания давали Мэтту некоторое представление о том, как выглядят поиски похищенного королевского отпрыска. Однако, не считая повешенных людей и сожженных кораблей в гавани, Эбудар снаружи выглядел точно так же, как и за день до похищения. Эгенин утверждала, что подобный розыск должен производиться в высшей степени секретно, так что даже многие шончан могли до сих пор не знать, что Туон исчезла. Ее объяснение включало в себя потрясение для империи и дурные предзнаменования относительно возвращения и потерю Сейтайр. И она говорила так, словно верила каждому своему слову. Но Мэтт не верил ей ни на грош. Шончан, конечно, странный народ, но никто не может быть настолько странным. От молчания Эбудар у него начинало покалывать кожу. Он чувствовал, что в этом молчании скрывается западня. Когда они добрались до Великого Северного Тракта, он был рад, что город скрылся за низкими холмами. Тракт был широким большаком, одним из основных торговых путей страны, и по нему могли свободно проехать бок о бок 5-6 повозок. Тракт покрывали земля и глина, спрессованные за сотни лет до такого состояния, что они могли поспорить твердостью с камнями древнего мощения, выступающими то здесь, то там, на несколько дюймов над поверхностью дороги. Мэтт и Эгенин, вместе с Ноэлом, плетущимся за ними по пятам, поспешили к противоположному краю дороги, пробираясь между купеческим караваном, тянущимся по направлению к городу. Караван охраняли женщина со шрамом на лице и десяток мужчин с твердыми взглядами в кожаных жилетах, покрытых металлическими бляхами, и вереницей двигавшихся на север непривычного вида фургонов переселенцев. Спереди и сзади, покрывавшая их парусина, пучилась острым клином. В одни фургоны были впряжены лошади или мулы, в другие — валы. Босоногие ребятишки, зажатые между фургонами, с помощью прутов сбивали в кучу четырехрогих коз с длинной черной шерстью и больших белых коров с отвисшими сосками. За последним фургоном шел человек в мешковатых синих штанах и в красной круглой шапочке, ведя за собой на толстой веревке массивного горбатого быка. Веревка была пропущена через кольцо в носу животного. Если не обращать внимания на одежду, он мог бы сойти за двуреченца. Мужчина окинул взглядом Мэтта и его спутников, которые шли в том же направлении, словно хотел что-то сказать. Потом покачал головой и пошлепал дальше, больше на них уже не глядя. Учитывая то, что Мэтт прихрамывал, он и его спутники двигались не очень-то быстро, и переселенцы медленно, но неуклонно обгоняли их. Эгенин, которая шла сгорбившись, комкая свободной рукой узел платка у себя под подбородком, перевела дух и расслабила пальцы, почти до боли впившиеся в бок Мэтта. Через мгновение она выпрямилась и сверкнула глазами в спину удалявшегося фермера, словно готова была опуститься вдогонку и надрать уши и ему, и его валу. Затем, словно этого ей было недостаточно, она, когда фермер уже отошел шагов на 20 от них, перенесла сердитый взгляд на отряд шончанских солдат, маршировавших посередине дороги быстрым шагом и постепенно нагоняющих поселенцев. Человек около 200, идущих в колонну по 4. За ними следовало несколько пестрых фургонов, запряженных мулами и покрытых туго натянутой парусиной. Середину дороги оставляли свободной для передвижения военных. Полдюжины офицеров на хороших лошадях, в шлемах, украшенных тонкими перьями и скрывающих все лицо, кроме глаз, ехали во главе колонны, не глядя ни влево, ни вправо. Их красные плащи были заботливо расправлены на конских крупах. На знамени, которое несли по пятам за офицерами, было изображено нечто наподобие стилизованного серебряного наконечника стрелы или, может быть, якоря, на котором скрещивались длинная стрела и зазубренная золотая молния. Внизу была надпись и какие-то цифры. Но Мэтт не сумел их разобрать, поскольку порывы ветра мотали знамя взад и вперед. Люди у фургонов с провиантом носили скромные темно-синие штаны и куртки и квадратные красно-синие шапки, но солдаты были разодеты в высшей степени кричаще даже для шончан. Их сегментированные доспехи были покрыты голубыми полосами, оттененными снизу серебристо-белым, и красными с золотисто-желтым отливом. Их шлемы были раскрашены во все эти четыре цвета так, чтобы напоминать головы устрашающих пауков. Спереди на шлемах были прикреплены большие эмблемы с изображением якоря — Мэтт все же решил, что это якорь — стрелы и молнии. Все, кроме офицеров, несли на боку луки с двойным изгибом, а на поясах у них щетинились стрелами колчаны, уравновешенные с другой стороны короткими мечами. «Корабельные лучники», — буркнула Эгенин, сверля взглядом солдат. Она перестала теребить платок, но ее рука по-прежнему была сжата в кулак. Им бы только по тавернам драки затевать. С этими всегда хлопот полон рот, если их оставляют на берегу слишком долго. На взгляд Мэтта они выглядели опытными бойцами. В любом случае, он никогда не слышал о солдатах, которые не устраивают драк, особенно если они пьяны или скучают. А скучающие солдаты склонны напиваться. Краешком сознания он подумал: интересно, насколько далеко стреляют эти луки? Но это была отвлеченная мысль. Он не хотел иметь дело ни с какими шончанскими солдатами. Если бы все обернулось так, как ему хотелось, Мэтту больше не пришлось бы иметь дело вообще ни с какими солдатами. Но его удача, похоже, так далеко не заходила. К сожалению, судьба и удача — разные вещи. «Самое дальнее шагов на 200», — решил он. «Хороший арбалет их переплюнет, да и любой двуреченский лук тоже». «Мы не в таверне», — проговорил он сквозь зубы, «и они сейчас не собираются затевать драку. Так что давай не будем напрашиваться на нее, только из-за того, что ты испугалась, что фермер заговорит с тобой». Эгинин выпятила челюсть и метнула на него тяжелый взгляд. Таким взглядом можно раздробить череп. Однако это была правда. Она до смерти боялась открывать рот при ком-нибудь, кто мог распознать ее акцент. Весьма мудрая предосторожность, по его мнению. Но ее это бесило. «Если ты будешь так смотреть на них, то через пару минут сюда явится их знаменщик и начнет задавать вопросы. Женщины в окрестностях Эбудар славятся своей скромностью», — солгал Мэтт. «Что он мог знать о местных обычаях?» Она искоса взглянула на него, возможно, пытаясь понять, что означает слово «скромность», но перестала хмуро взирать на лучников. Теперь она выглядела готовой укусить, а не ударить. «Этот парень черен, как Атаан Миэйр», — бесстрастно пробормотал Ноэл, во все глаза глядя на проходящих мимо солдат. «Черный, как шарец! Но готов поклясться, что у него были голубые глаза». «Я где-то видел похожего парня. Но где?» Он поднял было руку, чтобы потереть лоб, но чуть не ударил себя по голове бамбуковой удочкой. Старик сделал шаг вперед, словно желая спросить заинтересовавшего его солдата, откуда тот родом. Резко нагнувшись, Мэтт поймал старика за рукав. «Мы возвращаемся в лагерь, Ноэл, прямо сейчас. Нам не надо было уходить оттуда». «Я так тебе и говорила», — сказала Эгинин, коротко кивнув. Мэтт чуть ли не взвыл, но ему ничего не оставалось, кроме как продолжать идти вперед. Ох, им уже давно пришло время уходить. Он надеялся только, что не слишком затянул с уходом.